Глава 15. Максимилиан. Как мне остановиться, чтобы поговорить? Как? Это надо сделать. Прямо сейчас. Потому что дальше тормоза откажут полностью. Я до боли сжал ее бедра и почти с рыком отстранился. В чем дело? Удивленно смотрела она на меня, глубоко дыша. Дурманящая зелень ее глаз окутывала меня, пробуждая во мне желание остаться в этом плену навсегда. Как много ты знаешь о некромантах. Сейчас разве время для экзамена? Самое время. Я не мог просто болтать с Несси. Во мне растекалась лава возбуждения. Поэтому, просунув руки под девушку, я легко избавился от кружева. Медленными поцелуями пошел от шеи до каменных сосочков. Так что, Несси, проверим твои знания. Промычала она, прикусывая губку. «Вы оживляете мертвых, проводите души в другой мир. Расскажи мне о сексе с некромантом». Я укусил розовую жемчужинку, девушка лишь всхлипнула. «Не знаю, Макс, в учебниках такого не пишут». «Тогда расскажу я». Мои зубы сомкнулись на втором сосочке, и из груди Тины вырвался хриплый крик. «Да, моя сладкая». Мы довольно жестоки. Язык залезал на набухший сосочек. Но самое основное таится в финале. Поцелуями я прошелся по животу кружевным трусиком. Пока их стягивал, продолжил. В момент оргазма мы не контролируем себя. Можем влить в человека много потоков страха, смерти и забрать часть жизненной энергии. Поэтому... Я опустился к треугольнику, раздвинул складочки и стал слизывать соки из клитора. «Что поэтому?» – выдыхала Несси. «Поэтому я редко кончаю в женщину. Мой язык кружил по твердому бугорку. Я изредка отрывался, чтобы рассказывать ей дальше. Если не хочешь испытать ужас, я должен не касаться тебя, когда кончаю». «Но Несси...» «Да». Уже стонала она, пытаясь не отрывать взгляда. «Сегодня я кончу в тебя, поэтому приготовься». «Макс, черт подери, не останавливайся». Кажется, она даже не понимала того, что я ей говорил. Ее вершинка набухала и напрягалась. «Ты такая торопышка», — усмехнулся я. Несколько быстрых касаний языком, и Несси со стоном выгнулась. «Сегодня я не буду ее мучить. Достаточно моего финала». Я мгновенно избавился от штанов и боксеров, накрыл собой все еще подрагивающее тело. Раздвинул сжатые ноги и головкой уже каменного члена провел по промежности. Маленькая узкая дырочка нашлась сразу же, и я стал медленно погружаться. Несси сжала губы, зажмурилась и задержала дыхание. В этот момент я резко ворвался на всю длину, разорвав девственную преграду. Девушка вскрикнула, глаза открылись. В них застыла боль. «Тш-ш-ш», прошептал я. «Больше... боли больше не будет. Дыши. Дыши, моя девочка». И она начала хватать воздух ртом. Я же не двигался, хотя это давалось трудом. В своих мечтах я вбивался в нее со всей яростью, заставляя выгибаться от сладкой истомы. Мои губы нашли ее, языки сплелись. И Несси сама начала покачиваться. Внутри нее все такое горячее, влажное. Я не просто стонал, я почти рычал от жажды ускориться, дать себе свободу. Мягкие стеночки стискивали ствол. И это было мучительно сладко. Обняв ее двумя руками, я стараясь контролировать плавность движений, но давалось все плохо. Осознание, что покачивания превращаются в толчки, доходило не сразу. Я уткнулся в ее шею, оставляя засосы, кусая. В таких случаях подойдет жгутик в рот. Но у меня его не было, поэтому приходилось хотя бы так себя сдерживать. Пальцы Несси зарылись в мои волосы и силы их сжимали. А сама девушка то ли скулила, то ли стонала. Несколько минут мы плавно двигались, и вот я уже чувствовал, что член скоро взорвется. Я близко. Мой взгляд прожег ее. «Ты готова?» Она кивнула, а я зажал ей рот рукой. Женщины, которые испытывали на себе пик некроманта, визжали так громко, что закладывало уши. «Можешь царапать меня, бить», — ускорялся я. «Тебе надо будет привести меня быстро в чувство. Ты поняла?» Мое дыхание на грани. Слова давались с трудом. Скоро. Уже так близко, что в глазах появилась сладкая пелена. Я убью ее. Точно убью. Потому что не смогу сделать это один раз. Яркой вспышкой мелькнуло осознание, что я мечтаю трахать ее бесконечно долго. Если бы можно было, я бы поселился в этой киске. Но мой экстаз, он просто выпотрошит ее до конца. Я пытался оттянуть его как только мог, чтобы дать время. Хотя уже поздно думать об этом. Толчки перешли в удары. Я вбивался в нее до конца, до упора. Член все больше напрягался, заполняя до безумия тугое лоно Несси, растягивая его под мой и так немаленький размер. Мне страшно смотреть на жену, но я делал это, хотел видеть каждую эмоцию. Я уже, Несси, блядь! Я уткнулся лицом в подушку, чтобы не заорать. Яркий и мощный оргазм прострелил мое тело. От паха разлетелись осколки удовольствия, которые пронзили каждую клеточку. Струя огненного семени выстрелила внутрь потоком. «Нет, я не приду в себя быстро. Не сейчас. Блять, не смогу. Бей меня, Несси, царапай». Но ничего, ни движения с ее стороны. Но она жива. По крайней мере, грудь вздымалась. Моя ладонь по-прежнему сжимала ее рот, но я не слышал крика. Через шум в ушах я лишь уловил приглушенное рычание Несси. Хрупкое тело прогнулось и вросло в меня. Я все еще крепко стискивал жену, до хруста костей, до слепоты в глазах, потому что другие сразу же убегали, а я не хотел, чтобы она мчалась от меня в ужасе. Пусть против воли, но останется сейчас подо мной. Дрожь. Она всем телом дрожала. Это страх. Я до одыри боялся взглянуть на нее, уткнулся в плечо и пытался восстановить дыхание. Мой член до сих пор находился внутри. Несси скинула мою руку, схватила за волосы и почти силой притянула к себе, чтобы что-то сказать. Наверное, наорать, попросить, чтобы я ее больше не трогал. Никогда в жизни не трогал. «Макс, Макс, это ты?» Она переводила взгляд с одного глаза на другой. А я не мог считать, что она чувствует. Кажется, Несси злилась. Закрыв веки, я ожидал. Секунды длились вечность, а у меня в голове проносились мысли, как уговорить ее еще раз. Вдруг не получится с первого раза. Тогда... «Я хочу еще». Донеслось до моих ушей, а потом на моих губах застыл поцелуй. «Я, наверное, со мной что-то не так. Но, боже, это было как на американских горках. Макс, ты когда-нибудь был на американских горках?» Я медленно открыл глаза. Кажется, мне это снилось. Такого просто не могло быть. Мозг отказывался верить, но ее бедра дернулись по еще не остывшему от прошлого оргазма члену. «Несси, мои пальцы вплелись в ее волосы. Повтори еще». Я внимательно следил за ней, а она приложила ладошки к губам и хохотнула. Как будто сама была безумно удивлена. «Я просто в диком восторге, не думала, что секс...» Но я не дал договорить. Смял ее губы и ворвался языком внутрь. «Моя сладкая, моя ненормальная, моя девочка, только моя. Посрать, что творится в этой белокурой головке. Если она в восторге от такого опасного секса, я буду у ее ног вечно. В беременность, после, до конца жизни. Не отдам, не отпущу». Жадными поцелуями я пил страсть, дарил ее и принимал. Она хотела повторить, но не сегодня. Я до чертиков желал Несси еще, как наркотик, как что-то, что давно искал и неожиданно нашел, а теперь не мог отпустить. Потребовался час, чтобы мы остыли, а моя разгоряченная плоть хоть как-то успокоилась. Я устроился между ее ног, хотел насладиться видом истерзанной мной киски. Немного крови, моей сперме и соков Несси. Осторожными движениями я размазывал это по бедрам, стараясь не возбудить нас снова. «Макс, а как ты вообще кончал?» «Отходил или просил девушку отойти, а потом уже руками доводил себя». «Но были же те, кто хотел с окончанием?» «Были, но разово. Никто не выдерживает. Сила в этот момент не контролируется некромантом, поэтому...» Все испытывают невероятный ужас. И вместо приятного вечера, я вздохнул, всегда убегающая, кричащая девица. И что, ни одной не оставалось? Я посмотрел в ее любопытные зеленые глаза, улыбнулся. Из тех, кто хотел прокатиться на американских горках, только ты. А связывание там, в центре. Ты поставил видео, тебе же такое нравится. Да, но еще и для контроля. Если вижу девушку впервые или знаю, что захочет поэкспериментировать, то либо даю, что желают, либо связываю и контролирую оргазм. Они думают, это чудесная БДСМ-игра, но нет. Я тихонько засмеялся. Почти печально. «Макс». Настя села на кровати. «А ты чувствовал мою энергию в тот момент? Мне вдруг показалось, что мы обменялись». «Некроманты часто воруют жизненную силу в момент экстаза». Я тоже сел на кровати и потянулся к пухлым губам. «Вполне возможно, но я ничего не чувствовал. Мне было до чертиков хорошо». Она обхватила мое лицо в ладони и стала оставлять легкие поцелуи. «Нэс, тебе нельзя сейчас. Еще несколько дней нужно, чтобы у тебя все зажило. Я ведь крупный мальчик. А если ты продолжишь, я просто слечу с тормозов. Они в отношении тебя у меня очень хлипкие». Но она не слушалась, зацеловала и смеялась. «Несси, дрянная девчонка. Люблю выводить тебя из себя. Но ты же просто не знаешь, что я могу еще с тобой сделать. Что уж хуже кончающего некроманта. Поверь мне, у меня еще много чего припрятано». Я повалил ее на кровать, завел руки над головой, но непослушная девчонка продолжала подскакивать и клевать мое лицо поцелуями. «Сейчас доиграешься». «Ты все только обещаешь». «Я серьезно». «И я». «Боги, как оторваться от нее? Как перестать думать о том, как огромный член врывается в узкое лоно?» «Твою мать, Несси! Ну все, допрыгалась».